Оживление на льду реки и ее берегах царило весьма глобальное и очень неприятное. Правда, наши верши, судя по всему, никого не интересовали. Сперва я с ужасом подумал, что попались наши. Но уже через секунду различил, что ни Сергея, ни Ленки там нет. На льду и в снегу лежали не меньше трех десятков убитых урса. Свои их, как обычно, и не думали подбирать, занятые куда более важными делами. Среди трупов были и пятеро убитых белых, точнее не среди, три обнаженных тела лежали кучкой у берега, еще одно, девчоночье, чуть в стороне, один из урса придерживал его за ноги, второй отрезал левую грудь, правая уже лежала рядом. С пятого убитого как раз снимали одежду. В лед реки, недалеко от наших вершей, были вбиты два кривоватых кола. На них корчились, елозя по дереву окровавленными босыми ногами, двое мальчишек лет по 14. Точнее определить было трудно. У обоих парней со спины и головы была содрана кожа, тут же налепленная кусками на колья. Они не кричали, то ли из гордости, то ли просто онемев от боли. «Их около 20», — прошептала Танюшка, укладывая на колено аркебузу. «И смотри!» На том берегу реки из-за кустов нам сигналил Сергей. Рядом с ним виднелись невесть как оказавшиеся здесь Джек и Андрюшка Соколов. У Джека в руках был лук с наложенной стрелой. Я показал на себя, на свой рот и, энергично кивнув, достал из ножен палаш, а краги сбросил. На левую надел свою фехтовальную, сбросил и лыжи с ног. Танюшка, встав на колено в сугроб, держала аркебузу наготове. «Раз!» — заорал я. Как я и ожидал, первой своей целью и Джек, и Танька выбрали того мясорубщика. Стрела Джека вошла ему в правый висок, прошив голову насквозь. Куда попала Танюшка, не знаю, но, конечно, тоже не промахнулась. Урса завалился в снег и на тело девчонки. Вторая стрела свалила урса, снимавшего куртку с убитого, но я видел это уже на бегу, скатываясь вниз в облаке снежной пыли. Еще я видел, как падает урса, в которого Андрей тоже на бегу угодил брошенным топором. Пернатая маска развалилась с коротким «крак» и брызнула кровью под палашом. Я пинком отбросил мешавшего урса, волчком нырнул под ятаган другого, одновременно круговым ударом распарывая его пах. Рукой в краге перехватил запястье руки с оружием и, чувствуя, что не хватит сил ее вывернуть, резко отпустил, увлекаемый силой нажатия урса, посунулся вперед на мой палаш. Еще один крестом падает в алый снег. Джек размеренными ударами бастарда гонит перед собой сразу троих. Танька с вертящейся в руках кордой. Косой удар снизу вверх. Сорванная маска летит в истоптанный снег. Курса хватается за лицо. Апперкот в подбородок. Все, хватит с него. Где еще? Что, все, больше нет? Столб был скользким. Он вырывался из наших рук, и я видел искаженное лицо Джека. У меня было такое же лицо, и я знал почему. Каждое колебание кола отзывалось страшной мукой в парнишке, посаженном на него. Танюшка спешно подхватила его под спину, пока мы с Джеком как можно осторожнее опускали страшное орудие казни. Едва мы это сделали, как я метнулся к мальчишке и встал на колени. Он был жив, и я быстро прекратил его ужас, перерезав ему горло. С колен я смог встать, только опершись обеими руками на левое. Над вторым казненным стояли Сергей, с его даги тоже капала кровь, и Андрей, машинально вытиравший клинок своего бастарда. Ленка и Танюшка держались вместе. «Кто они были?» — спросил я. Джек пожал плечами. «Не знаю. Мы с Эндрю встретили Сергея и Лену, пошли вместе на речку. Только вот перед вами пришли. Совсем чуть опоздали». «Тут трое живых черных», — сказал Сергей. «Под лед?» Я посмотрел на низкое холодное небо над молчаливыми деревьями. Потом опустил взгляд на кровавый снег, протаявший до льда. «Под лед!» — кивнул я. «И давайте проверим верши».